Прежде чем приступить к нотариальным действиям по осуществлению завещания Ерецкого, адвокату Рушинскому необходимо было вызвать наследников, сообщить им последнюю волю умершего и лично познакомиться с ними. Барбара Ерецкая пришла в строгом трауре, как и пристала убитой горем вдове, к тому же потерявшей мужа при столь трагических обстоятельствах. Это была женщина, красота которой достигла полного расцвета. Лет 30 с небольшим. У нее были черные, как смоль, волосы, возможно, крашеные. Лицо тонкое, овальное. Кожа смуглая, загорелая, стройная, рост приблизительно 165 сантиметров. Рушинскому достаточно было одного взгляда, чтобы резюмировать класс, высокий класс. Женщину явно поразило содержание завещания. Муж не раз говорил о Варшавском восстании и о том, что его друг спас ему жизнь. Рассказывал, как был ранен во время боев за университет, и как их командир под шквальным огнем гитлеровцев дополз до него, а затем вынес к своим. Но не о том речь. Мастерская — собственность Владыка, и он мог завещать ее кому угодно. Но почему он написал такое? Больше ей не полагается, и она хорошо знает, почему. Он же знал, кого в жены брал. Знал, что со дня нашей свадьбы никто и ни в чем не мог упрекнуть меня. Как он мог написать такое? Именно это больше всего меня огорчает. Я любила его. Он был всегда таким добрым ко мне. Так почему же? Барбара Ерецкая вынула платочек и вытерла слезы. А Рушинский не без удивления отметил, что она не притворяется. Ерецкая быстро взяла себя в руки. «Странно также, — продолжала она, — что этому человеку, кстати, я его никогда не видела, муж завещал мастерскую. Мы производим довольно специфическую продукцию. Нужно хорошо знать дело, иначе все придет в упадок. Последние 3 года именно я руководила производством. Владык занимался только сбытом готовой продукции. Согласно завещанию, я должна оставить дело, в которое вложила столько сил, и теперь все пойдет прахом. Может, все обойдется, может, вы договоритесь со Станиславом Ковальским и будете по-прежнему работать и руководить мастерской. Если он не сведущий в этом деле, то, наверное, охотно воспользуется вашим предложением. Нет уж, теперь я пальцем не шевельну. Скажите, в последнее время между вами и вашим супругом были какие-либо недоразумения? Нет, мы действительно жили в согласии и любви. Лгать мне сейчас нет необходимости, ведь это ничего не изменит. Не скрою, я выходила за Ерецкого из-за денег, а также потому, что хотела вырваться из той среды, в которой жила. Но потом я искренне привязалась и полюбила его. Вот почему мне особенно больно, что он незаслуженно обидел меня. Сообщение об убийстве Владыка обрушилось на меня, как гром среди ясного неба. Меня не было в Варшаве, я как раз уехала на 2 недели в Закопане, на той самой машине, которую он мне милостиво завещал. Извините за нетактичный вопрос. Ваш муж пил? Ну, как обычно у мужчин бывает. Мог месяцами капли в рот не брать, а когда случалась оказия, и пол-литра могло не хватить. Он болел, жаловался на боли. Разве что гриппом иногда, а больше ничем. Принимал ли муж какие-нибудь лекарства, снотворные средства? Он? Первый Соня в жизни больше таких не встречала. Только головой к подушке прикоснется, смотришь, уже спит. Работники милиции уже несколько раз допрашивали меня. Видимо, они тоже искали причины этого бессмысленного убийства. Никаких врагов у Владыка не было. В делах он был очень щепетилен, не допускал никаких махинаций, не покупал левого сырья. Не помню случая, чтобы финансовые органы усомнились в правильности его декларации о доходах. Кто мог его убить? За что? Боюсь, милиция никогда не найдет убийц. «Я тоже этого опасаюсь», — поддакнул Рушинский, обязанный молчать о самоубийстве Ерецкого. Вероятно, какие-то хулиганы заметили выпившего мужчину и, решив, что у него куча денег, заманили на мост. Там ночью пустынно и темно. Может быть, хотели только ограбить, но завязалась борьба, и в результате ваш муж упал и разбился».